Мы поспешно приготовились всей компанией двинуться к мысу Хат. Укладка заняла много времени. Снегу выпала масса, и часть саней была занесена на метр. Около 4 часов благополучно отправились вперед двое саней с собаками. Стали собираться в путь с лошадьми. Когда с них сняли одеяло, мы ужаснулись. Что наделала с ними пурга? Все лошади без исключения исхудали до последней степени. Особенно плачевно состояние скучного Уилли. Предполагалось лошадей отправить по следам собак. Наша маленькая компания должна была выступить последней и раньше лошадей выйти на морской лед. Меня очень тревожил переход по льду. Я видел там много полыней. Смотри список литературы, пункт 11. В дальнейшем рассказе я на время умолчу о двух собачьих упряжках Мирза и Уилсона, которые вышли из лагеря раньше, чем пони. Первым был готов покинуть лагерь дядя Билл, пони Боэрса, и тот, не дожидаясь остальных, тронулся в путь. Затем мы запрягли Панча, Ноби, Гатса и уже взялись за Уилли, но едва вывели его вперед, как он повалился на земь. Скотт быстро перестроился. Меня и Крина с тремя более крепкими лошадьми послал вперед на соединение с Боэрсом, ожидавших всех в миле от лагеря. Отца и Грана оставил при себе попытаться помочь больному пони. Скотт рассказывает в своем дневнике об отчаянных усилиях, которые предпринимали путешественники для спасения Уилли. Мы подняли его еще раз на ноги, дали горячее овсяное пойло. Подождав час, Отс осторожно повел его. Мы тем временем нагрузили сани и, надев лыжи, повезли их. Метрах в 200 от лагеря бедный Уилли свалился опять, и я убедился, что это конец. Мы разбили лагерь, окружили Уилли снежным валом, делали все возможное, чтобы только поставить его на ноги. Но все старания оказались тщетными. Жалость брала смотреть на Уилли. Около полуночи мы уложили и подперли его, как могли удобнее, а сами легли спать. Среда, 1 марта. Нашего бедного Уилли ночью не стало. Грустно, что почти довели его домой, и вдруг такой конец. Ясно, эти пурги бедным животным не под силу. Шерсть у них плохая. Но если бы даже она была самого первого сорта, то все же, попав в такую пургу, лошади быстро выбились бы из сил. Между тем, нельзя допустить, чтобы они приходили в скверное состояние в самом начале работ экспедиции. Получается, что в будущем году необходимо будет выступить позднее. Что же делать? Мы поступали по мере своего понимания и опыта купили дорогой ценой. Теперь надо приложить все старания к тому, чтобы спасти остальных лошадей. Смотри список литературы, пункт 11. Последующие происшествия, вероятно, лучше всего описанные Боэрсом в письме родным, в котором он никоим образом не преувеличивает опасности, угрожавшей ему самому и двум его спутникам. Напомню, что Скотт направил меня и Крина с тремя лошадьми из безопасного лагеря вдогонку за Боэрсом, который уже вел одного пони. Приближалась ночь, света было мало, но с края барьера мы еще различали в отдалении две черные точки — собачьи упряжки, бежавшие к мысу Армитедж. В ночь на 28 февраля я первый вышел с моим пони и никак не мог понять, почему остальные задерживаются. Откуда мне было знать, что Уилли свалился? Я подошел к краю барьера и устроился у подножия снежника в ожидании остальной партии. К моему удивлению, появились только Черри и Крин, которые вели на одной веревке Панча, Ноби и Гатса. От них я узнал про Отца и Скотта. Мне было приказано без промедления идти за собаками по морскому льду к мысу Хат. При этом Скотт еще раньше предупреждал меня, чтобы на морском льду лагерь ставили лишь при крайней нужде, если животные не смогут идти дальше. У нас было четверо тяжело нагруженных саней, ведь мы везли в хижину на 6 недель провизии, керосин, лошадиный фураж, массу всякого снаряжения из склада и так далее. К сожалению, собачьи упряжки неправильно поняли полученные приказания и вместо того, чтобы вести нас, рванули вперед. Нам они виделись далекими пятнышками, мелькавшими в направлении старой Тюлендии трещины. Пересекши ее, они взяли вправо к мысу Армитедж и исчезли в черной бесконечной дымке, которая, казалось, окутала все в той стороне. Потом уже мы узнали, что километра через 3 они встретили кое-какие настораживающие признаки, поэтому изменили курс, пошли к гэпу и около полуночи добрались до земли. Я брел по их следам, пока мы не достигли Тюлендии трещины. Это старая гряда, выдвинутая сжатием, которая на много километров тянется с мыса Прам в юго-западном направлении. Мы внимательно осмотрели лед за трещиной, которую только что пересекли. Вроде бы вполне прочный. Он был более старый, чем тот, что лежал за ним, так как замерзал бесспорно раньше. Итак, мы пересекли трещину и пошли на мыс Армитедж. Лошади еле передвигали ноги. Они еще не пришли в себя после пурги, и приходилось очень часто останавливаться. Попав на неустойчивый лед, мы брали резко на запад. Около мыса всегда встречались плохие места, и я надеялся их обойти. Крин, совсем недавно проделавший этот путь по морскому льду, уверял меня, что если описать полукруг, то можно обойти опасные участки. Так мы протащились еще 1,5 километра. Но тут меня взяли сомнения. Трещины попадали слишком часто. Это уже были не шутки. Лед, правда, толстый, от 1,5 до 3 метров. Но посудите сами, приятно ли смотреть, как между трещинами просачивается наверх вода. А это зрелище то и дело возникало перед нами. Это означало, что лед движется, а раз движется, то и разрушается. Я кидался в разные стороны. Может, думаю, близ мыса лед покрепче, но в конце концов наткнулся на подвижную трещину во льду и решил повернуть обратно. Из-за туманного сумрака ничего не было видно. Ледяной покров под ногами казался не хуже обычного. Но я-то знаю, что нельзя доверяться пришедшему в движение льду, как бы надежно он ни выглядел. Путь назад был ужасен. Кругом темно, мрачно, все наводит тоску. Животные совсем пали духом и останавливались так часто, что мне уже начало казаться, никогда нам не достичь Тюленьей трещины. И все же я сказал Черри, что не стану рисковать и поставлю лагерь только по другую сторону трещины, на старом надежном льду, если мы до туда добредем. И мы до нее добрались. Снег за ней показался мне рыхлым, тогда как на другой стороне, обращенной к морю, он был твердым. Из-за того-то мы и потеряли за трещиной след собак. Но даже миновав ее, я считал, что надо уйти подальше. Мы прошли, сколько позволяли изможденные пони, и только тогда разбили лагерь. Обнесли лошадей снежными заслонами, задали им корма и сами сели ужинать. У нас был только примус без горелки. Вода на нем закипала 1,5 часа. Кроме того, мы взяли с собой миску пимикана. В темноте я принял за кулек с какао мешочек с порошкообразным карри, острая приправа, и сварил его с сахаром. Крин, лишь выпив свою порцию до последней капли, обнаружил ошибку. Спать мы легли уже в 2 часа дня. Перед сном я вышел и осмотрелся. Все тихо, спокойно. На западе по-прежнему стоит туман, но окрестности хорошо просматриваются примерно на 1,5 километра. Нет никаких причин для тревоги. Только вот небо над проливом темное, верный признак открытой воды. Я пошел спать. Через 2,5 часа, однако, меня разбудил какой-то шум. Оба мои товарищи храпели, и я подумал, что это меня и разбудило. Взглянул на часы. Они показывали 4:30. собрался было повернуться на другой бок и заснуть, как вдруг снова услышал подозрительный шум. «Мой пони жрет овес», промелькнуло у меня в голове, и я выполз из палатки. Словами не передать, что я почувствовал в этот миг, поэтому целиком полагаюсь на ваше воображение. Вокруг плавали куски взломавшегося пакового льда, виднелись вершины холмов, но ниже все покрывала тонкая дымка, и сквозь нее было видно, что поблизости от нас нет прочного льда. Он весь покрошился, и вместе с зыбью вздымается вверх и опадает вниз. Кругом повсюду длинные черные языки воды. Льдина, на которой мы примостились, раскололась по линии снежных заслонов, точно посередине стены бедного Гатса. Гатс исчез, и лишь поглотившая его темная полоса воды отмечала место, где он стоял. Двое саней, подпиравших заградительные сооружения вокруг лошадей с другого конца, оказались теперь на соседней льдине, на самом ее краю. А наша палатка стояла на льдине метров 30, не больше, в поперечнике. Я закричал Черри и Крину, а сам в носках бросился спасать сани. Мне удалось подтащить их к тому месту, где соединялись обе льдины, и переправить на нашу льдину. В этот самый момент она раскололась надвое, но мы все, к счастью, оказались на одном обломке. Я натянул финеску и высказался в том духе, что нам случалось бывать в переделках, но такой опасности мы еще не подвергались. Впоследствии многие говорили, что было чистейшим донкихотством с моей стороны не бросить все на произвол судьбы и не спасаться самим. Но вы, конечно, понимаете, что у меня ничего подобного и в мыслях не было. Мы свернули лагерь и запрягли лошадей в рекордный срок. Но тут мне надо было принять главное решение, в какую сторону идти. К мысу Армитедж явно невозможно, на восток тоже. Именно оттуда дует ветер, и нас уже несет на запад к открытому проливу. Остается один путь — на юг. Туда-то я и пошел. Лошади очень ловко перепрыгивали через трещины. Во всяком случае, Панч делал это довольно охотно, а остальные две следовали его примеру. Моя тактика состояла в том, чтобы ни в коем случае не разделяться, а стараться сосредоточиваться со всем имуществом на одной льдине, выжидать, когда с ней соединится или почти соединится другая, плывущая в нужном направлении, и тогда переводить на нее сначала пони, а потом уже перетаскивать и сани. Таким образом мы медленно, но верно продвигались вперед. Пока действуешь, все вроде бы хорошо, мучительны минуты, пока ждешь, чтобы сомкнулась полынья.